А поскольку жажда не оставляла выбора, почти все у нас страдали поносами. Многие, особенно дети и старики, умерли именно из-за того, что пили эту гнилую зловонную воду. Однажды ночью, когда канонада на время стихла, Куауатемок, который больше не мог видеть, как страдает его народ, призвал все население собраться на сердце сего мира. Мы стояли среди ям и выбоин, испещривших мраморное мощение площади, уже не зубчатых обломков змеиной стены. А чтимый глашатый, чтобы обратиться к нам с возвышения, поднялся на несколько ступеней разбитой лестницы Великой пирамиды. «Если Теночтитлану суждено продержаться еще хоть чуть-чуть», — заявил правитель, «он должен превратиться из города в крепость. А в крепости уже живет не население, но гарнизон. Я горжусь мужеством, терпением и верностью долгу, высказанной всеми моими соотечественниками, но должен с прискорбием заявить, что у нас осталось всего лишь одно невскрытое хранилище продовольствия, самое последнее». Толпа не откликнулась на это ни радостными возгласами, ни скорбными стонами, ни возмущенными криками. Послышался лишь приглушенный гул, походивший на урчание огромного голодного желудка. «Когда я сниму печать из последнего хранилища, — продолжил Куауатемок, — мой из будет поделен поровну между всеми, кто обратится к раздатчикам. Так вот, если обратятся все до единого, то этого запаса хватит каждому из вас лишь на одну весьма скудную трапезу. В противном случае может хватить, чтобы чуть получше накормить наших воинов и дать им силы бороться до конца, когда он не наступил и каким бы он ни был. Народ мой, я не стану никому ничего приказывать. Я лишь прошу вас сделать выбор и принять решение». Никто не проронил ни звука. Чтимый глашатый продолжил: «Я приказал перебросить через лодочный проход северной дамбы мостки, чтобы можно было выйти из города. Враг по ту сторону настороженно затаился, гадая, зачем это было сделано. А сделано это для того, чтобы те из вас, кто может и хочет, смогли выйти из города. Мне неизвестно, что встретит вас в Тепеяке, избавление от голода или цветочная смерть, но я прошу тех, кто не может больше сражаться, воспользоваться предоставленной возможностью и покинуть Теночтитлан. Это не будет считаться ни дезертирством, ни признанием поражения, и поступивший так ни в коем случае не навлечет на себя позор. Напротив, этим вы поможете нашему городу продержаться чуточку дольше. Больше я ничего не скажу». Никто не бросился немедленно бежать из города. Однако люди признали, что в просьбе правителя есть здравый смысл, и многие со слезами на глазах покинули осажденный Теночтитлан. За ночь в нем почти не осталось старых и немощных, больных и увечных, жрецов и храмовых служителей, то есть всех тех, кто не мог принести пользы в бою. Собрав самые ценные пожитки в тюки и узлы, горожане, стекаясь по улицам всех четырех кварталов Теночтитлана, собрались на рыночной площади Тлателолько, а потом длинной колонной потянулись к насыпи. К счастью, их не встретили громами и молниями орудийного огня. Как я узнал позднее, белые люди не сочли эту толпу изможденных, ослабленных людей, представляющими для них опасность. А жители Тепеяка, сами заложники и пленники, встретили их радушно, предложив еду, чистую воду и кров. В Теночтитлане остались Куауатемок, его придворные и старейшины совета, некоторые другие знатные люди, несколько лекарей и костоправов, все способные сражаться, благородные воители и бойцы, и несколько упрямых стариков, еще довольно крепких и настолько ослабленных осадой, чтобы и они, в крайнем случае, не могли взяться за оружие. Среди последних был я. Остались также некоторые молодые и здоровые, а стал быть, способные приносить пользу женщины, и одна пожилая и больная, давно прикованная к постели, но, несмотря на все мои уговоры, наотрез отказавшаяся покинуть город. «Лежа здесь, я не доставляю никому особых хлопот», — сказала Бью. «Так стоит ли просить нести меня на носилках людей, которые сами едва волокут ноги? Тем паче, что меня уж давно не волнует, много ли у меня еды. Кажется, вообще могу не есть. Возможно, если я останусь здесь, судьба подарит мне скорое избавление от долгой изнурительной болезни. И кроме того, отца, ты ведь и сам однажды упустил случай благополучно уйти. Помнится, ты сказал, будто пусть это и глупо, но тебе хочется увидеть, чем все закончится». Ну а теперь, после того, как я смирилась и с той, и со всеми другими твоими глупостями, неужели ты откажешь мне в праве разделить с тобой эту? Тем более, что для нас обоих она, скорее всего, будет последней.